телеги потеют кони. Куда мы едем, никто не помнит. От кого бежим, никто не знает. Вроде есть мужик, но он сильно занят. Он в хвосте обоза, в телеге крытой. Там все серьезно, он тусит с элитой. Туда не пустят, к ним не пробиться. Но они там в курсе, куда мы в принципе. Годами едем, скрипят кареты. Вырастают дети, помирают деды. Помирают деды, с телеги сброшены. Времени нету хоронить по-хорошему. Воруем пищу, не сбавляя хода. Плюемся в нищих, латаем вещи. Отсекаем лишних, своя метода. Проблем не ищем, ничем не блещем. Но красиво едем, конкретно эпос. Кабаны, медведи, карманы, атлас. Покорим планету, покорный глобус. А привалов нет, это коронный фокус. Никаких привалов, всегда на движе. Понимаю, мало берегов не вижу. Все армаде наши, видать, по лицам. Ничего не важно, только бы катиться. Помню, у соседей я искал ответа. Куда мы едем и зачем все это? Не твоя забота, сказала бабка. Ибо не компота, вот твоя добавка. Лучше успокойся, нечего бояться. В этом неустройстве свое постоянство. Тяжелеют веки, хребят кобылы. Скрипят телеги, и всегда так было.